Глава 11. Майло. Я вернулся домой поздно, проведя большую часть дня в полном раздрае. У меня болел живот. Это было неудивительно. Чем выше взлетишь, тем больнее падать. Это всегда было сложнее всего. Том был достаточно любезен, чтобы найти меня, пока я бродил по коридорам в неадекватном состоянии. Он посадил меня в машину, отвез к себе домой и спрятал в ванной, пока я не протрезвел и не смог добраться до дома. Когда он высадил меня, я пробормотал спасибо. «Майло, ты же знаешь, что мы друзья, да?» — сказал Том до того, как я успел выбраться из машины. «Да, конечно». «Нет. Я серьезно. Я знаю, что я новичок в этом городе, и я знаю, что мы разные почти во всех отношениях, но я считаю тебя своим хорошим другом. Так что если тебе когда-нибудь понадобится с кем-нибудь поговорить или просто помолчать, то я к твоим услугам. Возможно, я не такой тихий, как Крис, но я могу научиться молчать». Я посмотрел на него и кивнул. «Спасибо, Ти». «Ти?» Выдохнул он, прижимая руки к груди. «Ты только что дал мне прозвище?» «Наши отношения теперь на таком уровне?» «Не раздувай из мухи слона», — проворчал я, открывая пассажирскую дверь. «А вообще это круто!» Я вылез из машины, а он опустил окно и заорал. «Увидимся позже, Мими!» «Мими!» Я даже не ожидал, что мне это так сильно не понравится. Но я был почти уверен, что он будет называть меня так до конца жизни. Папина машина стояла на подъездной дорожке, и это был хороший знак. Я подумал, что он потеряет сознание где-нибудь в баре или его закроют за непристойное поведение, за то, что он помочился на стену здания или что-то в этом роде. Вместо этого я вошел в дом и услышал, что он в спальне. Дверь была закрыта, но я мог слышать все отчетливо и невероятно ясно. Он рыдал, захлебывался на вдохе, тяжело выдыхал. Я не знал, что его горе может усугубить мое собственное. Мы больше не были близки, но было что-то чертовски болезненное в том, чтобы слышать плач своего отца. Большую часть моей жизни он был решительным и жестким человеком, который никогда не проявлял слабости. Слышать, как он разбивается на куски, было так странно. Недолго думая, я попытался повернуть дверную ручку, чтобы проверить, как он там, но она была заперта. Я опустился на пол возле его комнаты, прислонился спиной к стене и поджал колени к груди. Папа плакал от боли. Я разбивался вместе с ним, сидя у этой стены, уткнувшись лицом в ладони. Наши беды отличались друг от друга. Он потерял жену, и я потерял мать. И все же мы оба разбились на миллион кусочков. В этом вся особенность горя. Оно не делает исключений. Оно просто топит всех и каждого.